«Может быть, и знаю, но сказать не могу», — отвечал Чен Жисин. «Управляющие у вас хитры, всегда сумеют оправдаться». Цзяджен уловил скрытый намек в словах Чен Жисина и со вздохом проговорил. «Начиная с деда, у нас в семье все были гуманными людьми, и никогда никто не притеснял слуг. Но сейчас мне кажется, что эти люди с каждым днем все более портятся. Наверное, слуги заметили, что я без толков и только пытаюсь изображать из себя всезнающего хозяина, и смеются надо мной». Пока не разговаривали, вошел привратник и доложил: «Господин Джень из Дзяннани». «Что это вдруг господин Джень приехал в столицу?» — удивился Цзяджен. «Я его спрашивал об этом», — ответил слуга. «Он говорит, что удостоился высочайшей милости и восстановлен в должности». «Ладно», — прервал привратника Цзяджен, — «проси его». Привратник вышел и пригласил приехавшего войти. «Этого господина Дженя, отца Джень Бао Юя, звали Джень Инзя по прозвищу Юджун. Он был потомком заслуженного сановника, уроженца Цзиньлина. Когда-то он поддерживал родственные отношения с семьей Дзя, но потом провинился по службе, и у него было конфисковано имущество. Однако государь вспомнил о заслугах Джень Инзя и приказал вернуть ему наследственную должность, а самого его потребовал в столицу на аудиенцию. И вот сейчас господин Джень, зная о смерти матушки Дзя, приехал, чтобы совершить жертвоприношение покойницы. Дзя Джен, соблюдавший траур, не мог выйти встречать гостя за ворота и ожидал его у входа в свой кабинет. Как только господин Джень увидел его, горе его смешалось с радостью. Поскольку во время траура нельзя было совершать церемонии, обычно положенных при встрече, он только взял друга за руку, рассказал ему о невзгодах, которые ему пришлось испытать, и после этого они оба уселись, как полагается, гостю и хозяину. Затем подали чай, и беседа продолжалась. «Когда же тебе пришлось видеть государя, дружище?» — спросил Дзя Джен. «Позавчера», — отвечал Джень Инзя. «Я уверен, что повелитель был очень щедр и милостив, и ты получил от него хороший указ», — продолжал Дзя Джен. «Да, милость повелителя нашего необъятна», — сказал Джень Инзя. «Что же он повелел тебе?» — поинтересовался Дзя Джен. «В последнее время разбойники в Юэ совершенно распоясались, и в приморских областях народ не имеет покоя», — стал рассказывать Джень Инзя. «Поэтому высочайший приказал Ань Гугуну усмирить разбойников. Поскольку мне знакомы те места, я тоже получил повеление туда отправиться. Но вчера я узнал, что ваша матушка отошла к бессмертным. Поэтому я приготовил курение и решил возжечь их перед ее гробом». Дзяджен с благодарностью поклонился гостю и сказал: «Дорогой мой друг, твой приезд тронул меня до глубины души. Я тебе очень признателен за твою искренность. Только теперь я убедился в твоих достоинствах и уверен, что тебя ожидает счастье. В Джэньхае управляет мой родственник, и я все время надеюсь на его благосклонность». «А в каком родстве состоишь ты с тамошним правителем?» — спросил Джень Инзя. «В тот год, когда я пребывал на должности начальника по сбору хлебного налога в провинции Дзянси, я выдал свою дочь за его сына», — отвечал Цзяджен. «С тех пор прошло уже 3 года. Но так как в приморских провинциях бесчинствуют разбойники, вести от дочери перестали приходить. Судьба девочки очень меня беспокоит. И если ты, друг мой, покончив с делами, поедешь в те места, я попрошу тебя передать ей весточку. Я сейчас напишу письмо Если ты передашь его, я буду бесконечно тебе признателен.